Она добавила в чашку сахар, подтягивала теплый напиток. Гроза была настолько сильна, что во время раскатов грома они не могли даже разговаривать. «Когда слышишь гром, опасность позади. Скорость звука», — объяснил Краб, повторяя с улыбкой знания каждого датского ребенка. Сейчас он был похож на учителя, растолковывающего ей азы науки. «Когда ударяет молния, то без предупреждения. Нельзя описать по-иному, чем просто молния. Нельзя. Не обязательно с неба. Видишь, как она бьет?» Продолжал он, уставившись взглядом куда-то в пространство. Будто был сейчас где-то совсем в другом месте. «Но, к счастью, у нас молния редко попадает в дома, хоть они и крыты соломой». Его отрывистое бормотание действовало успокаивающе. «Когда мы собирались переходить в дом, я поинтересовалась, участвовал ли Смедер в ваших поездках в Норвегию?» — спросила Анна, почти не надеясь на откровенный ответ. Уж слишком много времени у него было на обдумывание. Кратвик молчал. Совсем близко снова ударила молния. Его глаза блуждали между небом и Анной. В самом деле, что ли, он боится грозы? Внезапно она подумала о том, что его напыщенное поведение напоминало мазохистов. О подобном она слышала раньше. Она встречала убийц, которые внешне обладали всем красноречием мужского поведения, а внутри были слабы и ничтожны. И когда это нутро обнаруживалось, оно низвергалось гнойным потоком. Стеариновые свечи не могли соперничать с послеобеденными грозовыми сумерками. Слабый свет освещал высокого мужчину, сидящего на диване по другую сторону стола. Временами молнии прожекторами врывались в комнату. Они пятнами выхватывали лицо Кратвига, которое в короткие промежутки между светом и мраком выглядело чудовищно неприятным. Не хотелось думать, что подобное впечатление производит шрам на щеке. От этой мысли она почувствовала угрызение совести. Анна старалась приучить себя к свободе суждений, но не всегда могла избавиться от предубежденности. Нижняя губа Кратвига казалась вдвое толще верхней, будто невидимые вены сначала вздули, потом, когда он заговорил, уронили ее. «Смедер был со мной один раз в прошлом году», — прозвучало небрежно, как ничего не значащее замечание. «Но не в этом году?» — спросила Анна и тоже посмотрела в окно, вторе его небрежному тону. Центр разговора должен остаться незамеченным. Из этого ничего не вышло. Ее усилия были тщетны. Оба хорошо понимали значение этой минуты. «Нет», — ответил он, широко улыбаясь, выпрямляя спину и заложив руки за голову. «Двое индивидуалистов, как мы со Смедером. Мы тогда поссорились». «Вот тебе раз». Анна была поистине удивлена. Может быть, об этом много болтали вокруг, и он предпочел рассказать сам? «Из-за чего?» «Мы ссорились из-за всего решительно. Куда пойти, надолго ли пойти и тому подобное. Я слишком привык путешествовать один». Звучало правдиво. «Но это не разрушило вашу дружбу?» «Абсолютно нет. Мы только пришли к выводу, что больше не поедем вместе, а будем наслаждаться обществом друг друга в Сендербю, как обычно, болтая после обеда». «Как обычно». Это касалось и его слов об индивидуалистах и эгоистах. Слов, которые можно трактовать по-разному. Кратвик, безусловно, знал в жизни поражения, это она сейчас хорошо понимала. Он пережил их и выработал собственные положительные принципы, которые помогли вытеснить прошлое и тот внутренний разлад, от которого он ушел. Но был ли Смедер похож на него? люди, знающие горечь поражения. Может быть, именно поэтому им было хорошо друг с другом? Или, может, Смедер был совсем другим и постепенно раскрыл себе Кратвига? Может, именно в горах Норвегии? А что за человек был Смедер? Оригинал. В хорошем смысле этого слова. Слегка уставший от жизненных неприятностей. Не все шло у него так, как когда-то, но безо всяких сомнений он был способным и добросовестным человеком, хотя другим, возможно, он казался жестоким. Анна в упор смотрела на Кратвига. На удивление, ясный портрет Смедера. А его последняя работа? Я ничего не знаю. Смедер никогда не рассказывал о ней. Он не любил болтать ни про сослуживцев, ни про начальство, даже если не любил кого-то. Он мог ругать систему в целом и разные точки зрения, но не отдельных людей. Истинные ценности были для Смедера основным в жизни. Что вы имеете в виду? Эффективность, последовательность, зрелость, ответственность, — ответил Кратвик, — и многое другое. Слова, слова, слова. Не собственный ли портрет описывал Кратвик? Он не говорил вам о своих отношениях с подчиненными? Он не был популярен. Это он сам признавал. Но Смедер считал, что его работа заключается не в том, чтобы завоевать популярность, а в том, чтобы превратить устаревшие общественные учреждения в современную эффективную систему управления. В этом я был полностью с ним согласен. «Вы когда-нибудь бывали у него дома?» Кратвик постарался ничего не заметить в ее тоне. «Один раз. По-моему, в марте. В Эгесхавне были кое-какие дела, и пока я дожидался обратного парома, мы вместе пообедали. Вы не были в городе вчера?» «Прошу прощения за вопрос». «Вопрос закономерен». — усмехнулся Кратвик. — Нет, я провел день здесь, как обычно, один. Как всегда, спал после обеда. — Вы знаете точное время, которое меня интересует? Он сначала спокойно посмотрел на нее, потом внезапно широко улыбнулся, в первый раз показывая целый ряд собственных, белых, хорошо сохранившихся зубов. Об этом писали в газетах и вчера говорили по местному радио. «Да, конечно», — согласилась Анна, решив заканчивать разговор. «У нас оказалось с вами много общих суждений», — как бы подвел итог Кратвик. «О науке и о природе, как о двух противоположностях», — вставила Анна, надеясь, что извительное жало, дремлющее в ней, не выползет наружу. «Например», — обиженно произнес Кратвик, все-таки увидев его кончик. Анна обругала себя идиоткой. Теперь уж он замолчит надолго. Гроза удалялась на северо-восток. По крайней мере, она хоть убедилась в том, что Кратвик был достаточно большого роста, чтобы суметь выбросить друга с балкона восьмого этажа. Глава девятая. Мать Ове Томпсона больше не выглядела бледной. Цвет ее лица был не просто неестествен, он был поспешно и безвкусно изменен наложенными румянами. Она по-прежнему была апатична и продолжала заниматься самобичеванием. Она сообщила Клейнеру, что из Орхуса приехал старший брат Ове, чтобы помочь ей в практических делах. Клейнер выпил с ней чашечку после обеденного кофе и только потом приступил к осмотру комнаты сына. На стенах висели портреты Элвиса Пресли, Джона Траволта, Мухаммеда Али. Не было портрета Бьорна Борга, изящного теннисиста, спортивного героя. Висели большие цветные фотографии идолов Ове Томпсона, которым он поклонялся, пока сам форсил на Хонде. На письменном столе лежал свернутый плакат с изображением Оле Ольсена, чемпион Дании по спидвею. Клейнер вздохнул.